Попытка Берии усовершенствовать судебную систему. В отличие от многих сотрудников ГПУ, даже занимающих ответственные посты, но при этом способных или желающих только выполнять указания начальства, Берия часто проявлял инициативу, поскольку хорошо представлял издержки деятельности карательной системы, одним из руководителей которой он стал, еще не достигнув 30-летнего возраста. Поэтому, помимо этого, ему нужно было регулярно организовывать процессы против так называемых врагов народа и внесудебные расправы. Берия решил обратиться к руководству с предложением усовершенствования судебно-следственной практики, дабы избавиться от тех недостатков, которые мешали ее полноценному функционированию. То есть, можно отметить, что в первую очередь Лаврентий Павлович все же заботился о системе власти, а не о помощи попавшим в ее безжалостные жернова людям. 20 октября 1930 года Берии был отправлен руководству доклад под названием «Об основных недочетах в работе судебно-следственных органов и прокуратуры». В тексте Лаврентий Павлович обращал внимание на то, что в работе судебно-следственных органов Грузии отмечается отсутствие плановости, неудачный по своей квалификации подбор работников, неувязка в работе отдельных звеньев судебно-следственного аппарата, слабое, а временами полное отсутствие делового руководства и надзора со стороны прокуратуры и так далее. Помимо усиления кадров судебно-следственных органов партработниками, Берия предлагал усилить борьбу с хозяйственными преступлениями, используя при этом все способы для выявления нарушений революционной законности, а также участие органов прокуратуры в деле проведения ударных кампаний, хлебозаготовки, посев кампании, индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и других, усилить инструктаж Верховного суда и надзор прокуратуры над деятельностью судебных органов, повести решительную борьбу с текучестью личного состава сотрудников судебно-следственного аппарата, воздержаться от частых перебросок работников внутри судебно-следственных органов, принять срочные меры к безотлагательному разбору дел, залежавшихся у следователей и суда. Но обстановка в Закавказье в то время была сложной. Готовился процесс против инженеров-вредителей. А потом начались чистки, все набиравшие обороты и завершившиеся большой чисткой, во время которой судебная система превратилась в карательную, вовсе не нуждающуюся даже в косметической реформе. Был ли в курсе Сталин постепенного восхождения Берии к вершинам власти, пока еще региональной, тем более не где-нибудь, а на родине советского вождя, где еще остались не на последних ролях старые большевики, которые самого Сталина и его роль в революционном движении помнили. А ведь Сталин не мог не знать о том, что реальную историю революции в Закавказье предстоит перелицовывать под его ведущую роль. Есть один любопытный документ, который подтверждает внимание Сталина к борьбе Лаврентия Павловича за место под солнцем в Грузии. Сталин Кагановичу Постышеву Орджоникидзе, 20 июня 1932 года. «Ну, дорогие друзья, опять склока. Я говорю о Берии и о Рахелашвили», прилагая при сём два письма Орахелашвили, одно на мое имя, другое на имя Орджоникидзе. Мое мнение, при всей угловатости в так называемых действиях Берии, не прав в этом деле все же Орахелашвили. В просьбе Орахелашвили надо отказать. Если Орахелашвили не согласен с решением ЦК Грузии, он может апеллировать в Закрайком, наконец, в ЦК ВКЛ. А уходить ему незачем. Боюсь, что у Орахелашвили на первом плане самолюбие, расклевали, так сказать, его людей. а не интересы дела и положительной работы. Все говорят, что положительная работа идет в Грузии хорошо, настроение у крестьян стало хорошее, а это главное в работе. Привет, Иосиф Сталин.